Оговорил овощного ряда торгового человека Никиту Мартынова, что он к Тверитинову ухаживал и в одной с ним прелести пребывает. Мартынов показал, что Тверитинов приходил часто в овощной ряд и при рядовичах проповедовал, что не надобно кланяться иконам, и его Максимова смутил. Максимов оговорил также торгового человека Михайлу Минина, что учится той же прелести, оговорил фискала Михайлу Андреева, оговорил цирюльника Фому Иванова, двоюродного брата Тверитинову. Фома объявил, что иконам и мощам не кланяется, не исповедуется, не приобщается. Узнавши об этих оговорах, Тверитинов и фискал Михайло Косов отправились в Петербург, где нажаловались на напрасные гонения от Стефана князю Якову Федоровичу Долгорукому. Долгорукий и другие сенаторы, не любя Еворского, приняли их сторону. За них же стал и влиятельный архимандрит Невского монастыря Феодосий, также не любивший Еворского. По докладу Долгорукого дело еретиков передано было в Сенат, и Максимова со всеми оговоренными взяли в Петербург. Здесь, в канцелярии Сената, они стали показывать другое. Максимов объявил, что все взведено на него ложно, поместье префекта, который преследовал его за то, что он бил челом митрополиту Стефану на архимандрита Лопатинского и на него префекта за удержку жалования школьникам. Показания товарищей справедливы, но все это он говорил в шутку, а в Преображенском приказе винился, не стерпя жестокой пытки. На Тверитинова донес он в беспамятстве от боли и от страха. С Тверитиновым были у него только диспуты по обыкновению школьному. И Тверитинов показал, что Максимов приходил к нему и держал диспуты только для упражнения в латинском языке. Если же показал на него что другое, то верно по научению Феофилакта Лопатинского. С Лопатинским в Симонове монастыре по принуждению вице-губернатора Ершова Тверитинов имел диспуты о призывании святых, причем Лопатинский взялся защищать церковные учения, а он принял на себя роль лютеранина. Лопатинский присылал сказать Максимову, чтоб он оговорил его Тверитинова и за это получит свободу, в противном же случае умрет на пытках. Максимов подтвердил, что действительно Лопатинский присылал к нему с этим. В Петербурге Максимов сговорил и с Мартынова. Мартынов, в свою очередь, сговорил с Тверитинова, показал, что последний настаивал только на том, чтобы поклоняться не иконе, но изображенному на ней. И Фома Иванов в Петербурге объявил себя православным, только прибавил, на каком месте прилучиться ему творить поклонение, и он поклонение творит самому Богу и Отцу, духом и истиною, а не написанным иконам поклоняется, мощам не поклоняется, для того, что его Фому сотворили не они, но Вышний Бог. В июне 1714 года состоялся указ великого государя Максимова, Мартынова и Фому Иванова послать в Москву к митрополиту Стефану. Хотя они и сказали, что пребывают в православии, однако все еще их освидетельствовать духовно, истинно ли они православную веру содержат твердо. Если явится, что истинно, то, взяв у них исповедание на письме за их руками, в торжественный день в соборной церкви велеть им самим о себе объявить, что они в православной вере пребывают твердо, дабы тем об них народное мнение искоренить. Фому Иванова, так как он по розыску явился неисправен духовно исправить, и если он в познание придет, то и с ним поступить так же, если же нет, то отослать его к гражданскому суду для казни. Тверитинова же на основании свидетельства духовника только объявить всенародно в соборе, что противление в церковных догматах никакого за ним не признано, дабы мнение о нем искоренить. Но митрополит Стефан считал себя вправе поднять снова дело. У него в руках были сочинения Тверетинова, в которых ясно высказывалось неправославное учение и которых нельзя было оправдать целью диспута. Егорский предписал еретиков разослать в разные московские монастыри и держать за крепким караулом, не допуская к ним никого, потому что в приказ приходят к ним такие же противники на большее развращение. Да бумаги и чернил не давать, чтоб писанием больше ересей не рассевали. А если Тверетинов пожелает написать полное отречение от ереси и объявить сообщников, то позволить ему писать. При этом митрополит объявил, чтоб всякий приносил доносы на еретика, кто что знает, а кто утаит, будет под соборную клятвою. Доносчики явились. Префект славян латинских школ иеромонах Гавриил показал. Тому лет 6 или больше, когда я жил в Заиконоспасском монастыре, в одной келье с бывшим префектом Стефаном Прибыловичем, прихаживал к нему Дмитрий Евдокимов-Тверетинов своими сомнениями о догматах церкви Восточной и спорил с ним, приводя писания лютеранские и кальвинские. Как ни старался Прибылович утвердить его в догматах церковных, он остался при своем и говорил, что все предания, кроме Писания, суть басни человеческие. Ездили мы с Прибыловичем и в дом к Тверетинову, увидавши у него в углу одну икону, Прибылович сказал: «Слава Богу, и у тебя есть икона». «Эту икону, — отвечал Тверетинов, — держу я не для себя, а для жены, которая еще несовершенно познала истину. Я же по Писанию единому Богу поклоняюсь и Его единого почитаю». Священник от Пимена в Воротниках Иван Иванов донес. «В 1708 году приходил я со святыню в дом к дочери своей духовной, вдове Евдокии Тверетиновой, и сын ее Дмитрий к кресту не подошел. Когда я спросил его, веруешь ли в церковь, то он отвечал: я сам церковь живая. Я спросил у матери, есть ли у твоего сына в доме иконы. Она отвечала: что ты, батюшка, каким у него быть иконам? Я спросил ее: как давно сын твой стал отвратен от святой церкви и от икон? Она отвечала: как от меня отошел прочь и стал искать науки у докторов и лекарей в немецкой слободе, с тех пор и стал отвратен, и я к нему зато стала мало ездить.